Глава 28. Свой 17-й день рождения Дофф отметил тоже в лагере, в Караулосе. Он провел этот день точно так же, как и все остальные дни. Он лежал на койке, глядя в пространство, и не сказал никому ни слова. Он вообще ни разу ни с кем не говорил с того самого дня, когда его вынесли из трюма обетованной земли. Длинные недели перед Тулоном еще более усилили его ненависть. В Караулосе с ним пытались заговорить десятки людей. Социальные работники, врачи, учителя, пальмахники, но Дофф никому не доверял и никого не хотел видеть. Им так и не удалось пробить эту стену. Днем он лежал на своей койке. Ночью он гнал от себя сон, стоило ему заснуть, как тут же одолевали кошмары. Вновь и вновь он видел во сне, как открываются двери газовых камер в Освенциме. Целыми часами он смотрел на лагерный номер, наколотый на его руке, 359-195. В палатке напротив жила девушка. Это была красивая девушка. Он еще таких не видел. В этом не было ничего удивительного. В тех местах, где ему пришлось жить, женщины не могли быть красивыми. Она работала воспитательницей, всегда улыбалась ему и никогда на него не сердилась, как сердились все остальные. Эта девушка была Карен Ханзен Клемент. Карен тоже обратила внимание на Дова и пыталась разузнать, почему он не учится в школе и вообще ни в чем не принимает участие. Ее предупредили держаться от него подальше. Он, дескать, неисправим и, пожалуй, даже опасен. Это предупреждение только подзадорило Карен. Она знала, что Дов был в Освенциме и испытывала к нему глубокое сочувствие. Ей не раз удавалось с такими юношами что-то, что вряд ли удалось бы кому-нибудь другому, и хотя она понимала, что лучше с таким не связываться, любопытство брало верх всякий раз, когда она выходила из своей палатки, расположенной как раз напротив. Однажды Дофф лежал, как обычно, на своей койке и глядел в пространство. Было очень жарко, и он весь вспотел. Вдруг он почувствовал, что кто-то зашел в палатку и молниеносно спрыгнул с койки. Перед ним стояла Карен. Мальчик весь напрягся. «Ты не одолжишь мне ведро?» «Мое потекло, а вот-вот подъедет водовоз». Дофф вытаращил на нее глаза и заморгал. «Я говорю, ведро не одолжишь?» Дофф что-то проворчал. «Так как же, да или нет? Ты что, не мой?» Они стояли друг против друга, как два петуха, приготовившиеся к прыжку. Карен уже жалела, что вообще вошла в палатку. Она сделала глубокий вдох. «Меня зовут Карен», — сказала она. «Я живу напротив». Дофф все еще не отвечал, он не сводил с нее глаз, но молчал. «Ну, ты дашь мне ведро?» «Чего тебе здесь надо?» «Тоже мне агитатор». «Я пришла, чтобы попросить ведро. Чего это я буду тебя агитировать? Больно много о себе воображаешь». Он отвернулся, сел на койку и начал кусать ногти. Ее прямота обезоружила его. Он показал рукой на ведро, стоявшее в углу, и она тут же взяла его. Он быстро посмотрел на нее краем глаза. «А тебя-то как зовут? Вот я приду и верну тебе ведро, а как зовут, не знаю». Он не ответил. «Ну, Дофф. А меня Карен. Можешь звать меня Карен, и здороваться со мной можешь, а там, глядишь, и улыбаться научишься». Он стал медленно оборачиваться, но она уже выскочила из палатки. Он подошел к двери и посмотрел ей вслед. Как раз подъехала английская цистерна, и она пошла набрать воды. Она была удивительно красива. Это был первый случай за много месяцев, оторвавший Дова от его вечного самоанализа. Это... Немного капризная и пугливая, но все ее существо излучало какую-то ласку. Она не надоедала ему и не говорила громких слов, в которые сама не верила. Она была такая же заключенная, однако не жаловалась и не ходила злая, как все остальные. У нее был нежный голосок, но в то же время чувствовалась в ней какая-то решительность. «Привет, Дофф», — сказала Карен, вернувшись. «На, возьми ведро, спасибо». Он что-то буркнул. «Ах да, ты же говорить не умеешь по-человечески, а только бурчать. У меня в садике есть такой, только он разыгрывает из себя льва». «Привет», — заорал Дофф, что было мочи. Дофф знал теперь, когда она встает по утрам. Он знал, когда она идет стирать, а когда в садик. Однажды он украдкой забрался в ее палатку и осмотрел ее ведро. Ничего оно не текло. Он лежал теперь целыми днями на койке и с нетерпением ждал стука ее каблуков на дорожке. Он подскакивал к двери палатки и украдкой смотрел ей вслед. Частенько и Карен смотрела в сторону его палатки, и взгляды на мгновение встречались. Тогда Дов сердился и упрекал себя в слабости и в том, что он просто губошлеп. Дни шли за днями, но для Дова что-то все-таки изменилось. Он по-прежнему молчал и чуждался людей, но его мысли частенько отвлекались от смерти и ненависти, и он даже слышал, бывало, как дети играют рядом на площадке, и как она им что-то говорит. Все это было ново для него. За все время пребывания в караулосе он почему-то не расслышал голосов детей, пока он не познакомился с Карен. Однажды ночью Дов стоял у колючей проволоки и следил за лучами прожекторов, скользившими над палатками. Он часто стоял так и смотрел, потому что спать он боялся. Пальмахники устроили костер на детской площадке, там люди сидели, пели и плясали. Когда-то он сам пел, так и плясал на собраниях строителей, но теперь все это ему опостылило. Тогда на собраниях были и Мундек, и Руфь, и Ребекка. «Кало, Дов!» Он обернулся рывком и увидел рядом тонкий силуэт Карен. Слабый ветерок играл в ее длинных волосах, и она куталась в видевший виды платок. «Давай подойдем к костру». Она подошла ближе, но он повернулся к ней спиной. «Ведь я ж тебе нравлюсь, дурачок. Меня ты можешь не стесняться. Почему ты живешь таким волком?» Он только мотнул головой. «Дов!» — шепнула она. Он резко обернулся к ней. Его глаза сверкали от бешенства. «Бедный Дов!» — закривлялся он. «Бедный безумец! Ты ничуть их всех не лучше, ты только красивее!» Дов положил ей руки на шею и начал стискивать пальцы вокруг горла. «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» Карен посмотрела ему прямо в глаза. «Убери руки прочь, сию же минуту!» Он отнял руки. «Я хотел только нагнать на тебя страху», — сказал он. «Ничего плохого я бы тебе все равно не сделал». «Никакого страха ты на меня не нагнал и не нагонишь», — ответила она презрительно и пошла прочь. Неделю Карен не разговаривала с ним и даже не смотрела в его сторону. Его охватило какое-то мучительное беспокойство.